Глава 251. Не эксперт в техниках дьявольского пути. Монахи собирались атаковать юношу, однако Мэнсинь остановил их. «Притормозите, старшие братья! Давайте я подчиню этого дьявола и убью монстра!» Прежде чем монахи успели что-то сказать, монах Мэнсинь уже бросился вперед, подмигивая противнику и низким голосом говоря. «Когда будем сражаться, сделай несколько ударов и признай поражение. Как только ты это сделаешь, им станет стыдно убивать тебя. И не используй дьявольских техник, а то они впадут в ярость». Сердце монаха не такое уж плохое. Он намного лучше старика Цзэнмина. Цзэньму моргнул в ответ и улыбнулся. «Давай обменяемся советами». Мэнсинь немедленно сделал удар техникой 8-граммовых ударов «Весенний гром на одиноком восточном море». В тот же миг над округой раздался гром, будто переполненная река впадала в море под громыхание весенней грозы. Движение монаха сопровождалось иллюзиями божественного искусства. Можно было заметить, как жизненная ци позади и спереди от юноши превращалась в величественные горы, вниз по которым неслись бурные речные потоки. Казалось, будто они спускались с неба, после чего врезались в море внизу. Когда техника 8-граммовых ударов выполнялась на таком высоком уровне, она почти ничем не отличалась от божественного искусства. Махаяна Сутра жила и правда соответствовала своему громкому имени. Цзэньмо тоже исполнила 8-граммовых ударов, которые выглядели так же величественно и завораживающе. Горы и реки, бескрайнее море, весенние громораскаты, сотрясающие землю, заполняли местность, пока сокращались мышцы двух противников. Их связки напоминали могучих драконов, извивающихся под кожей, доводя силу тел до максимума и радуя зрителей. «Мэнсинь, избей дьявола до смерти!» — прокричал тощий монах. «Он совершенствует технику 8-граммовых ударов! Это богохульство против Будды! Убей его!» Движение Цзэньму изменилось, превращаясь в 8-граммовых ударов тысячерукого Будды, и в тот же миг его ладонь превратилась в тень, будто у него появилось 1000 рук. Каждое движение вызывало гром, словно огромный Будда взмахнул 1000 своих рук, подчиняя дьяволов. Выражения лиц монахов вокруг изменились от увиденного. Цзэньму, дьявол из небесного дьявольского культа, успел постичь всю суть техники 8-граммовых ударов. Судя по его технике тысячерукого Будды, он превосходил 80 или даже 90% монахов монастыря. Голоса монахов немного затихли, бормотали лишь их сердца. «Кажется, достижение Мэнсиня в этом движении уступает ему. Он не сможет удержать верх!» Мэнсинь тоже исполнил 8-граммовых ударов тысячерукого Будды, немедленно осознавая, что его владение техникой уступает противнику. Тело парня задрожало, когда он использовал навык победы и начал неостановимо расти. Его тело покрылось бесчисленными буддийскими писаниями, будто огромный постоянно звенящий колокол. 2000 рук Будды столкнулись, и сразу стало очевидно, чей навык взял верх. Ладонь Цзэньму ударила огромный колокол, отчего во все стороны разлетелись лучи буддийского света. В этот момент разве Цзэньму выглядел как дьявол? Он, очевидно, был выдающимся монахом, достигшим своего дао. Он был молодым Буддой, окруженным зелеными драконами, и выглядел невероятно достойным. Внезапно Мэнсинь увидел, как ладонь Цзэньму пробилась сквозь стенку колокола, затем превратилась в мудру кулака и, ошеломляя, ударила в его сердце. Кулак Цзэньму с точностью прошел сквозь недостаток в его Махаяне Сутре Жулая. Используя мудру кулака, он воспользовался ошибкой противника и добрался до тела. Удар пришелся прямо в его смертельную точку. Однако кулак юноши не обладал слишком большой силой. Слегка коснувшись, он тут же отскочил. Сердца монахов успокоились. «Совершенствование дьявола не слишком сильное! Только удары хороши!» Монах Мэнсинь собрался с мыслями и сразу же контратаковал. Однако Цзэньмо начал извиваться вокруг, будто дракон. Со взмахами тысячи его рук бесчисленные недостатки мгновенно проявились на поверхности буддийского колокола. Смертельные точки между его бровей, на ушах, глазах, сердце, море ци, нефритовом затылке были отмечены Цзэньму в одно мгновение. Монах получил сотни смертельных ударов. Эти атаки были нацелены на недостатки Махаяна Сутры Жилая монаха Мэнсиня. Растерявшись, он почувствовал себя, будто котел с сотнями дыр. На его теле были отмечены сотни смертельных слабых точек, отчего по его лбу покатился холодный пот. Чтобы устранить эти недостатки, он немедленно изменил свою Махаяну Сутру. Парень считал, что слабое место на его горле исчезло, однако изменение повлияло на все его тело, отчего появилось множество новых изъянов. «Совершенствование дьявола и правда низко!» Монахи вокруг окончательно расслабились. «Если он не может пробиться сквозь золотой колокол защиты тела Минсиня, вне зависимости от сложности его движений, от ударов не будет никакого толку!» Саньмо остановился, и его противник наконец понял, что произошло, немедленно выразив свою благодарность. «Старший брат, спасибо за твои наставления! Только теперь я понял, что нельзя так легкомысленно менять Махаяну с утру желая!» Саньмо покачал головой. «Дело не в том, что технику нельзя менять. Тебе просто не хватает противника, который помог бы тебе использовать свой талант и потенциал по максимуму. С помощью человека, владеющего глубокими знаниями и широким кругозором, ты бы быстрее совершенствовался и постоянно менял свою технику. Только таким образом можно достичь совершенства». Монах сразу же взглянул на Цанему, но тот ответил. «Я не могу. Мне не хватает способностей. Можешь пойти к Жулаю. Пусть он обучит тебя Махаяне Сутре. Если я стану твоим противником, то ограничу твои успехи». Монах согласился, но сказал. «Учиться у Жулая — это судьба. И я не знаю, моя ли это судьба. А, дерьмо!» Выражение парня резко изменилось, и он топнул ногой. «Всё очень плохо. Если бы ты мне проиграл, они не осмелились бы тебя убивать. Однако ты победил, и теперь у тебя проблемы. Что будем делать?» «Минсинь, отойди!» Монах средних лет подошёл с недовольным лицом, ругаясь. «Младший брат Минсинь, у тебя слишком доброе сердце. Ты подчиняешь дьявола, но решил не отбирать его жизнь. Ты что, собрался позволить ему продолжить сеять хаос в мире? Это смертный грех!» Минсинь открыл рот, собираясь ответить, когда монах махнул рукавами в его сторону. «Ты не собираешься отойти и подумать над своими действиями?» Парню осталось лишь уйти, обижаясь. «Когда это я поддался? Я ведь использовал свою полную силу!» Посмотрев на Цаньму, мужчина сказал. «Владыка культа Цань, ты владыка небесного дьявольского культа, в то время как я всего лишь монах без громкого имени из обители небесных драконов монастыря Великого Громового Удара. Если на тебя нападу, это нельзя будет посчитать избиением слабых, верно?» Цаньму улыбнулся. «Верно. Я старший, поэтому это я буду задирать слабых». Монах произнес одно из имен Будды и проговорил. «Владыка культа Цань, я помогу тебе понять глубину буддизма! Посмотри на драконью колонну позади! Это один из портретов 100 драконов нашего монастыря! Маленький монах использует её, чтобы отправить владыку в рай!» Цанему посмотрел на колонну неподалёку, рассматривая портрет яростного небесного дракона. Когти последнего стремились вниз, отчего зверь выглядел так, будто подчинял дьявола. Внезапно монах сдвинулся с места, тяжёлыми шагами мчась навстречу юноши, попутно крича. «Надеюсь, владыка культа переродится в хорошей семье и больше не будет дьяволом!» Бум! Он ударил мудрую землю, отчего по округе пронёсся раскат грома. Мужчина использовал бурю 9 драконов из 8 громовых ударов. Его жизненная ци превратила зелёного дракона, точно такого же, как на колонне позади Цаньму. Зелёный дракон взмыл вперёд, вызывая вспышки грома, будто король драконов, сошедший в человеческий мир. Цаньму отвёл взгляд от драконьей колонны, и его ци мгновенно вырвалась наружу, приняв форму бури 9 драконов. Когда техники столкнулись, послышался отдающий эхом рев зверей. Ударами кулаков каждый противник создал 45 драконов, зелёных драконов. Звери столкнулись в сражении, извиваясь вокруг драконьих колонн. «Великолепное совершенствование, старший брат Тяньсинь!» — воскликнули монахи. Когда их голоса затихли, монах средних лет не удержался и болезненно застонал. Он почувствовал, как магическая сила противника подавляет его, а неожиданные превращения драконов из кулака сбивают с толку. Цаньму тоже использовал форму дракона с колонны, но добавил в неё сотни изменений, поэтому монах оказался не в силах защититься от них всех. «Он постиг истинное учение обители небесных драконов!» Глаза монаха расширились от отчаяния, и 45 драконов, созданных из его ци, немедленно рассыпались в воздухе. Стая драконов Цаньму слилась воедино и со свистом влетела в грудь противника. Парень постиг учение портретов 100 драконов из обители небесных драконов после того, как пришёл в это место и всего лишь раз его осмотрев. Это было почти невозможным достижением. Монах, с которым он сражался, сразу понял, что дело плохо, и использовал другие формы драконов из зала в надежде побороть силу превращения драконов Цаньму. Его совершенствование превосходило Минсиня. К тому же мужчина уже открыл своё божественное сокровище 6 направлений, что давало ему огромное превосходство. Его жизненная ци могла принимать настоящую форму божественных искусств. Обитель Небесных Драконов была одной из многих обителей в монастыре Великого Громового Удара. Здешние монахи находились в основном в области пяти элементов и шести направлений. Было лишь несколько мастеров в области семи звезд, к примеру, Синькун, который сжёг себя некоторое время назад. Конечно, настоятель обители Небесных Драконов был очень сильным, но в это время он, старый Цзэн Мин, сопровождал старого Мэя Слепого, поэтому не мог принять участие в происходящем. Монах средних лет считался одним из самых выдающихся экспертов обители, однако его совершенствование жизненной ци не шло ни в какое сравнение с Цзэн Мо. Превращение его драконов тоже значительно уступали юноше. «Дерьмо! Я не могу с ними справиться!» Выражение монаха Тянь Си не изменилось, а его грудная клетка с громким хлопком взорвалась. 45 сил вырвались из его тела. Головы драконов открыли свои пасти, громко проревев на зрителей. Кровавый свет залил местность, свежая кровь разлетелась во все стороны, приземляясь на лица и одежду монахов. Цзэньмо покачал головой. «Если вы не намереваетесь убить меня, я поддамся и сохраню вам жизнь, но если кто-то захочет убить меня, то он умрет. Монахи замерли в оцепенении. Внезапно монах тыкнул пальцем в сторону Цзэньмо и гневно прокричал. «Ты использовал техники дьявольского пути, чтобы убить старшего брата Таньсиня! Он использовал техники дьявольского пути!» Кинув взгляд в сторону говорящего, Цзэньмо медленно ответил. «Восемь громовых ударов — это техника дьявольского пути? Я нахожусь в области пяти элементов, а он в шести направлениях. Я убил его его же техникой. А вы не хотите признать, что его навыки оказались слабее, и говорите, что я использовал дьявольский путь? Жулай, твои ученики тебя позорят!» «Ты кормишь людей ложью! Я убью тебя!» Раздался злобный голос монаха в желтой робе, который, окружив себя безграничной ци, тут же рванул вперед. Его совершенствование находилось в области шести направлений, а техника была несравнимо сильной, напоминая раскатывающийся гром. Цзэньмо даже не обернулся в его сторону, подняв руку, чтобы отправить меч младший защитник навстречу. Свет меча вспыхнул, будто заход солнца на реке вздымающийся. Тело монаха мгновенно покрылось тысячами дыр, безжизненно плюхнувшись на землю. «Это навык меча заходящего солнца Империи Юйюань», — с холодным выражением лица декламировал юноша. Другой монах набросился на него с намерением убить, но внезапно позади Цзэньмо открылись ворота небесной воли. Противник влетел внутрь, обнаружив слабый свет лампы, сияющий вдали. Душу монаха немедленно засосала в юду, и она уплыла вместе с лодкой. Это тоже не дьявольская техника, а врата небесной воли юду. Цзэньмо закрыл врата и все так же монотонно проговорил. «Убейте дьявола!» Еще один монах атаковал парня, начав бить кулаками во все стороны. «Само-э!» — гаркнул Цзэньмо, и душа монаха вылетела из тела, развеявшись прямо в воздухе. Затем он продолжил. «Вот это техника дьявольского пути! Вы видите разницу? Я не эксперт техник дьявольского пути!»